и что обязательно родит девочку и назовет ее Еленой. Живот у нее действительно рос, на удивление студеницкой публики, и оставалось лишь пожимать плечами, обсуждая такое чудо. Однако чудо не свершилось. По истечении 9 месяцев беременность у бабушки исчезла, а сама она, будучи в горе и скорби, заявила, что родила мертвую девочку и схоронила ее на городском кладбище. После этого ее действительно стали видеть возле свежей детской могилки, насыпанной, разумеется, просто на земле и увенчанной небольшим крестом. Одни считали, что старушка-учительница выжила из ума и разыгрывала спектакль. Другие, якобы более сведущие, уверяли, будто она выносила плод, но в домашних условиях не смогла разродиться по старости и погубила ребенка. Короче, по анонимному заявлению человека, назвавшегося фельдшером, началось краткосрочное следствие, которая сразу же установила, что под крестиком на кладбище ничего нет, и на этом дело закрыли. Но анонимщик не успокоился и потребовал медицинской экспертизы самой Лидии Васильевны, указывая на тот факт, что 3 месяца назад по тайной просьбе Прозорова лично обследовал старушку и нашел у нее 28-недельную беременность. Подобным заверениям долго никто не верил. Никакого нового дела не возбуждали, еще и по той причине, что все работники милиции были в прошлом учениками старой учительницы. В студеницах милиция еще не потеряла совести, и поэтому на зловредного безымянного фельдшера махнули рукой, пока он не написал жалобу в область. И тут, хочешь, не хочешь, пришлось под благовидным предлогом вызвать старушку в больницу и там провести обследование ее психического состояния и заодно детородных органов. Результат был потрясающим. У никогда не рожавшей Лидии Васильевны обнаружились остаточные явления недавней беременности и родов, что подтверждали 2 специалиста, независимо друг от друга. И все-таки бывшие ученики пожалели несчастную, не дали выползти истине на свет Божий и по предварительному сговору выпустили документ, полностью отрицающий какие-либо факты, указанные в жалобе анонима. Однако старушку-учительницу признали невменяемой и отправили, для блага ее же чести, в сумасшедший дом. Она грозила анафемой, карой небесной за неблагодарность своих учеников, но ничего поделать не могла. При медицинском обследовании в областной психиатрической больнице следы беременности и родов обнаружились. Но этому тут не придали значения, хотя врачи и констатировали такой факт. А разозленные стражи порядка в студеницах вплотную взялись за Валентина Иннокентича, обвиняемого во всех смертных грехах с единственной целью — отомстить за старую учительницу. Да не тут-то было. Всякий следователь или оперработник, едва соприкоснувшись с этим странным человеком, чувствовал полное профессиональное бессилие и растерянность, особенно после откровенных бесед один на один. Кто бы ни разговаривал с Прозоровым, все единодушно признавали его невиновность, и дело это вскоре закрыли окончательно. Из последних 10 лет 4 Прозоров где-то отсутствовал. По крайней мере, документальных свидетельств о месте его проживания не было. Это обстоятельство автор специальной справки упустил, но Карагод заметил такой факт и послал новый запрос. пока же спецслужбы устанавливали